18. Примечание. Пушкин. Полное собрание сочинения в 17 томах. Том 16. Страницы со 136 по 139. Павлищев всячески стремился завысить цену Михайловскому, чтобы получить побольше, если Пушкин сможет выкупить имение. Рингель, управляющий имением, не чуждый воровства. Михайло, М.И. Калашников, прежний управляющий. Конец примечания. «Из письма моего от 27 июня вы знаете, Александр Сергеевич, что я прогнал управителя. С того времени хозяйство идет своим порядком, без хлопот. Косят сено, доставят в скирды, а там примутся за жатву. Теперь я на досуге. Познакомившись коротко с имением, размышлял долго о том, как кончить раздел его. И вот мое мнение. Оценка ваша по 500 рублей за душу не имеет, позвольте сказать, никакого основания. Душа душе рознь. Продается она в Псковской губернии по разной цене. Львов, например, или Росихин не уступит своих и по 1000, а другой отдаст свои и по 300. Дело в том, что цена всякого имения определяется доходом, с него получаемым. Дом у полицейского моста дает 80 тысяч, а такой же на Выборгской стороне 10 тысяч. Первый стоит миллиона, а последний не стоит и 150 тысяч. Применим это к Михайловскому. Во-первых, в Михайловском земли не 700 десятин, как вы полагали, а 1965 с саженями, то есть без малого 2000, как видно из межевых книг и планов, лежащих у меня под рукою. Ошибка ваша произошла от того, что вы вместо двух описей межевых книг взяли здесь одну, и то не Михайловского, а Морозова с прочими деревнями. По книгам и планам, говорю, в Зуеве, что ныне Михайловская, с прочими деревнями по межеванию 1786 года, земли количество следующее. Пашенный 848 десятин, 878 сажений. Сенного по косу 216 десятин, 936 сажений. Лесу дровяного 320 десятин, 2070 сажений. Под озерами 471 десятин, 352 сажений. Под мызою, деревнями, огородами, ручьями и дорогами 108 десятин, 2302 сажений. Итого 1965 десятин, 1738 сажений. В том числе показано неудобные только 48 десятин. На этом пространстве в 1786 году было 190 душ. Из них 100 слишком выселены под Псков для госпожи Толстой, а осталось теперь по последней ревизии 80 душ. Итак, в отношении земли Михайловская есть одно из лучших имений в Псковской губернии. Пашенная земля, несмотря на запущенную обработку, родит изрядно. Пастбищных лугов и отхожих сенных покосов вдоволь. Лесу порядочно, а рыбы без числа. Далее. Средний доход с имения определяется десятилетней сложностью. Для этого надо было бы иметь под рукою приходорасходные книги 10 лет, но их нет. А если бы были, то не могли бы служить поверкою, быв составляемы плутами и грабителями, подобными Рингелю. К счастью, что хоть и за 1835 книги я успел захватить у приказчика, делать нечего, положимся на Рингеля. Не будем считать, что он украл пудов 2000 сена, четвертей 30 разного хлеба, пудов 13 масла, берковца 2 льна и тому подобное. Что на одних оброчных землях я тотчас сделал по 200 рублей прибыли, что на худой конец Михайловская при прошлогоднем дурном урожае дало до 5000 чистого дохода, в удостоверение чего составлены у меня подробные расчеты. Не будем считать всего этого и положим, что Рингель не украл ни гроша. Все-таки по его книгам за отчислением расхода на посев на дворовых, на лошадей, на скот и птицу чистого дохода выведено около 3600 рублей. Это уже самый низший доход. Для получения его нужен капитал 80 тысяч рублей. Следовательно, Михайловская равно капиталу 80 тысячам, а душа 1000 рублей. Положим, что имение всегда будет опустошаемо наемными приказчиками, что будут опять неурожаи, что доход еще уменьшится до 3000. В таком случае получится капитал 75 тысяч. Сбавьте еще на грабеж и неурожай 5 тысяч, и тут имение сохранит цену 70 тысяч. Вот самая близкая и низкая оценка. Так делаются оценки, Александр Сергеевич. Время, мною здесь проведенное, я считаю непотерянным. Я знаю теперь имение как свои 5 пальцев и ручаюсь, что если прикупить 100 штук скота на 250 рублей, то оно на следующий год даст 5 тысяч, а там и больше по мере удобрения». Лугов довольно и для прокормления 400 штук скота. Какова же была посылка? У одного из здешних помещиков удобренная земля дает до 20 зерен. Наша и без позюма дает до 5. Заметьте это. К тому же запашка здесь слишком велика. Я убавил 3/10 неудобренные и не обещающие семян и отдал их из 5-го снопа. Позволять себя обкрадывать, как Сергей Львович, ни на что не похоже. Вы говорили, помнится мне однажды, что в Болдине земли мало, а запашка невелика. А знаете ли, как мала она? 225 четвертей одной ржи, то есть в 10 раз больше против здешнего. Это я начитал нечаянно в одном из писем Михайлы к батюшке, заброшенных здесь, в столе. Обыкновенный урожай там сам 10. Поэтому в продаже должно быть одной ржи до 2000 четвертей на 25 тысяч рублей. Каково ж было раздолье Михаиле? Ну уж, право, не грешно взять с него выкупу 1050. Он один стоит Михайловского, также им ограбленного, но к делу. Итак, самая низкая цена Михайловскому – 70 тысяч. Я хлопочу о законной и справедливой оценке, потому что действую не за себя, а за Ольгу с сыном и за Льва. Чем справедливее оценка, тем законнее будет выделяемая 1/14 часть. Если имение купите вы, то я готов спустить еще 6 тысяч и отдать вам его за 64 тысячи, то есть по 800 рублей душу. Ниже этого нельзя ни под каким видом. Таким образом, вы заплатите Ольге вместо 8500 – 13700, капитал, составляющий все достояние нашего сына, залог его существования в случае моей смерти или удаления от службы по каким-нибудь непредвиденным случаям. Разумеется, что и Лев поблагодарит, получав вместо 15700 – 25 тысяч, о чем я ему уже писал. Вот основание, на котором должно делиться. Раздел этот можно произвести двояким образом, или продажею имения, или дележом его в натуре. Последний способ будет для наследников невыгоден, ибо, держась справедливости и закона, пришлось бы для уравнения делить имение по клочкам, то есть наделить каждого и пашенную землею, и лесом, и лугами, и водою, и садом, и скотом, и тому подобное. Раздробление, от которого имение потеряло б цену, и каждый из вас остался б в убытке. Остается способ продажи. Ольга купить не может, потому что не может заплатить вам и Льву 50 тысяч. Лев также, потому что нуждается в деньгах, остаетесь вы. Если же и вы не хотите, то придется продать имение в чужие руки. Покупщики найдутся. Я ручаюсь. Для них можно даже возвысить цену до 70 тысяч». Объявление об этом должно немедля сделать в газетах. Для объявления вы в этом письме имеете все данные. Ожидаю от вас ответа решительного, а пуще всего безотлагательного. Срок моему отпуску настанет 15 августа. Просрочив, я могу потерять много и даже место. Уезжать, не кончив дела, я считаю безрассудным. Вам надо поспешить сюда, не дожидаясь доверенности Льва Сергеевича. Ибо я могу здесь действовать за него по доверенности, которую я получил еще в Петербурге. Не забудьте только сделать в газетах вызов кредиторам и должникам покойной матушки. Я ожидаю вас и очистил для вас флигель, если вам не вздумается стать в доме. Не забудьте также, Александр Сергеевич, что малейшая с вашей стороны проволочка может нанести мне вред, ничем не вознаградимый. Не знаю, в каком положении вы найдете Ольгу. Здоровье ее день ото дня хуже. Кашель не перестает, а к кашлю присоединились еще какие-то лихорадочные припадки. Против воли ее посылал я за доктором, который и приезжал, но она не приняла и не принимает его лекарства, а докторе и слышать не хочет. Я в мучительном положении. Попытаюсь еще раз призвать доктора, а там одна надежда на Бога. Мое почтение Наталье Николаевне. Деток ваших целую. Н.П. Павлищев Пушкину. 11 июля 1836 года. Из Михайловского в Петербург. 19. Примечание. Пушкин. Письма последних лет 1834-37 годы. Страницы 148-149. Конец примечания. Я очень знал, что приказчик плут, хотя, признаюсь, не подозревал в нем такой наглости. Вы прекрасно сделали, что его прогнали, и что взялись сами хозяйничать. Одно плохо. По письму вашему вижу, что, вопреки моему приказанию, приказчик успел уже все распродать. Чем же будете вы жить, покаместь? Ей-богу, не ведаю, ваш Полонский ко мне не являлся. Но так как я еще не имею доверенности от Льва Сергеевича, то я его и не отыскивал. Однако где мне найти его, когда будет до него нужда? Батюшка уехал из Петербурга 1 июля, и я не получал об нем известия. Письмо сестры перешло к нему, коль скоро узнаю, куда к нему писать. Что ее здоровье? От всего сердца обнимаю ее. Кланяюсь также милой и почтенной моей Прасковье Александровне, которая совсем меня забыла. Здесь у меня голова кругом идет. Думаю приехать в Михайловское, как скоро немножко устрою свои дела. Пушкин Павлищеву, 13 июля 1836 года, из Петербурга в Михайловское. 20. Примечание. Пушкин. Полное собрание сочинений в 17 томах. Том 16, страницы 145-146. Львов и Расихин, соседи-помещики, которые по расчетам Павлищева могли бы купить Михайловское. Конец примечания. Вы требуете окончательной оценки. Я уже сделал ее по действительному доходу 1835 года в 64 тысячи. По первому письму моему вы видели, что на счеты управителя нельзя полагаться. Он украл до 3000 рублей. Итак, объявляйте о продаже имения, обратясь к Василию Ивановичу Полонскому, столоначальнику в гражданской палате. Во втором письме моем имеете все данные. Прибавьте 100 душ женского пола и господской запашки в трех полях, 71 десятина. Предлагаю вам еще одну сделку, если, разумеется, Сергей Львович согласится выделить Ольгу. Ей причитается там, в Нижегородском имении, 80 душ, по 600 рублей душа за вычетом 200 закладных, дает 48 тысяч. По моей оценке, приходится вам и Льву получить за Михайловское за вычетом 13 713 на долю Ольги каждому по 25 143 рубля, обоим 50 287 рублей. Если вы согласны на эту мену, то я, приняв Михайловское, заложу его в 12 тысяч за псковскую душу с добавочными 50 рублями, дают только 150, из коих тотчас 5 143 рубля посылаю Льву Сергеевичу, а остальные употребляю на расплату с своими долгами и на поправку имения. Таким образом, останусь я вам должным 25 тысяч, а Льву 20, которые и заплачу нижегородским имением. К предложению этому побуждают меня следующие причины. Первое – получить 80 душ в нижегородском имении, без господской запашки и без всякого заведения. Не очень выгодно, особенно тому, кто, подобно мне, хочет заняться имением. Второе – оно далеко, и одно принятие его вовлекло б меня в новые, даже неоплатные долги. В соединении с целым оно имеет свою цену. Третье – Михайловское – мне же уже известно, так что я могу управлять им и из Варшавы. К тому же оно близко к Варшавской дороге. Выгода для всякого другого ничего не значащая. Четвертое. Получа Михайловское, я посредством заклада могу тотчас иметь деньги, нужные мне до зареза. Пятое. Оно в моих руках будет кусок хлеба, а в ваших, простите откровенность, дача, игрушка, которой вы, впрочем, всегда можете пользоваться. Если вы согласны, то дайте мне доверенность, подобную доверенности льва, у меня имеющейся. С ними я могу войти во владение и заложить имение в самое короткое время. Лев Сергеевич поймет, конечно, эту сделку и не будет противиться. Между тем, до получения нижегородского имения я откажусь в пользу вашу и льва в виде процентов с долга от доли Ольги с Кистеневского имения 1000 рублей. Вы вспомните, конечно, что батюшка по вашему предложению отдал доходы с Кистенева на троих, и что они составляют в год 3000, если не ошибаюсь. По получении вашей доверенности я тотчас пишу к Сергею Львовичу и на основании нашей сделки требую выдела Ольги. По этой сделке я буду иметь предлог и право ее требовать выдела. Если он заломается, то бог с ним и с имением. Продавайте Михайловское и только. На всякий случай объявление о продаже будет уже в газетах. Из лучших покупщиков Львов на водах, а Расихин в Москве. Других я еще не приискал и едва ли приищу, потому что по болезни Ольги я нигде не был и никого не видел. Согласитесь, лучше, Александр Сергеевич, на предлагаемую мною сделку, и дело с концом. Здоровье Ольги начало поправляться. И то благодаря деревенскому лекарю, бородатому знахарю. Удивительно. А право, он ей помог баней и травой, если не нашептами. Об лекаре она и слышать не хотела. Прасковья Александровна не сидит на месте, часто летает во Врево, особенно когда приближались роды Евпраксии Николаевны, которая, между прочим, родила дочку. Вчера прискакала из Пскова. Вревских мы видели только тогда, когда ехали сюда, мимоездом. В заключение я должен убедительно просить вас отвечать мне с первую, если можно, почтою на это письмо. Впрочем, ответы ваши до сих пор не заставляли себя ждать. Мое почтение Наталье Николаевне и всем вашим. Павлищев Пушкину, 1 августа 1836 года, из Михайловского в Петербург. 21. Примечание. Пушкин. Полное собрание сочинений в 17 томах. Москва-Ленинград, 37-59 годы. Страница 390. С июля 1836 года Пушкин жил в имении сестры Солнцевой. Конец примечания. «Дорогой Александр, я получил только что несколько строк от Оленьки. Она опасно больна, а в письме господина Павлищева он мне так прямо и говорит, что осталась одна надежда на Божье милосердие. Я в отчаянии. Письмо господина Павлищева, наполненное подробностями об управлении Михайловским и о разделе жениного наследства, растерзало мне душу и разбило сердце. Я провел бессонную ночь. Оно так неприлично и написано так чрезвычайно невежливо, без малейшего внимания ни к моему положению, ни к тому, что так мало времени прошло с моего несчастья. Этот человек очень жадный, очень корыстный и весьма мало понимающий то, что берет на себя». Не можешь ли ты сообщить мне более утешительные вести об Оленьке? Она тебе писала? Она мне говорит даже, что вложила туда письмо для меня. Получил ли ты мое и 100 рублей для горничной? Прощай, дорогой друг, обнимаю вас обоих, а также деток. Я теряю голову. С.П. Подумав, я посылаю тебе письмо господина Павлищева в подлиннике. Имей терпение прочесть его». Ты увидишь, как он жаден, как он преувеличивает ценность Михайловского и как он мало понимает в управлении имением. Счеты с управляющим тоже преувеличены, и потом какая холодность. Он говорит о болезни Оленьки только вскользь, и притом так точно он сообщает о здоровье лица ему постороннего, человеку, которому оно еще более чуждо. Написано на французском. С.Л. Пушкин Пушкину. 7 августа 1800 36 года, из села Коровино в Петербург. 22. Примечание. Пушкин. Письма последних лет. 1834-1837 годы. Страницы 149-150. Лёля. Сын Павлищевых. Лев Николаевич. решительно отверг предлагаемый Павлищевым обмен части Болдина, принадлежащей Ольге Сергеевне, на часть Михайловского, находившуюся во владении братьев Пушкиных. В этом случае Михайловское навсегда было бы потеряно для Пушкина. Конец примечания. «Пришлите мне, сделайте одолжение, объявление о продаже Михайловского, составе его на месте. Я так его и напечатаю, но постарайтесь на месте же переговорить с лучшими покупщиками. Здесь, на Михайловское, один из наших соседей, знающий и край, и землю нашу, предлагал мне 20 тысяч рублей. Признаюсь, вряд ли кто даст вдвое, а о 60 тысячах я не смею и думать». «На сделку, вами предлагаемую, не могу согласиться, и вот почему. Батюшка никогда не согласится выделять Ольгу, а полагаться на Болдина мне невозможно. Батюшка уже половину имения прожил и проглядел, а остальное хотел уже продать. Вы пишете, что Михайловская будет мне игрушка?» «Так для меня. Но дети мои ничуть не богаче вашего Лёли, и я их будущностью и собственностью шутить не могу. Если, взяв Михайловское, понадобится вам его продать, то оно мне и игрушкой не будет. Оценка ваша в 64 тысячи выгодна, но надобно знать, дадут ли столько. Я бы и дал, да денег не хватает. Да кабы и были, то я капитал свой мог бы употребить выгоднее. Кланяюсь Ольге, дай Бог ей здоровья, а нам хороших покупщиков». «Нынче осенью буду в Михайловском, вероятно, в последний раз. Желал бы вас еще застать. Пушкин Павлищеву. Около 13 августа 1836 года. Из Петербурга в Михайловское». 23. Примечание. Переписка Пушкина в двух томах. Москва, 1982 год. Том 2, страницы 71-72. Определен в службу в июле 1836 года Л.С. Пушкин в чине штабс-капитана, поступил в отдельный Кавказский корпус. Выключку в конце 1832 года. Л.С. был уволен с военной службы за дисциплинарное нарушение. Конец примечания. Павлищев мне пишет, что он не согласен продать свою часть Михайловского за предлагаемую тобой сумму. Следственно, тут выйдет проволочка. Ты знаешь или не знаешь, что я определен в военную службу. Ни обмундироваться, ни ехать драться с горцами мне не на что. Если ты можешь мне прислать треть моей части взаимообразно, удержав ее при окончании раздела, то ты выведешь меня из большого затруднения и от больших неприятностей. Я рискую получить вторичную выключку. Прощай, жду ответа. Где отец? В Москве, что ли? Л.С. Пушкин Пушкину, 20 августа 1836 года, Тифлис. 24. Примечание. Ободовская, Дементьев, вокруг Пушкина, страница 240. Лавали, Сухозанетты, представители светского общества, окружавшего Пушкиных. Конец примечания. «На днях мы предполагаем поехать в лагеря, в Красное Село, на знаменитые фейерверки, которые там будут. Это, вероятно, будет великолепно, так как весь гвардейский корпус внес сообща 70 тысяч рублей. Наши острова еще очень мало оживлены из-за маневров. Они кончаются 4-го, и тогда начнутся балы на водах и танцевальные вечера. А сейчас у нас только говорильные вечера. На них можно умереть со скуки. Вчера у нас был такой у графини Лаваль, где мы едва не отдали Богу душу от скуки. Сегодня мы должны были бы ехать к Сухозанеттам, где было бы то же самое, но так как мы особо благоразумные, мы нашли, что не следует слишком злоупотреблять подобными удовольствиями. Таша посылает тебе второй том «Современника». Наши лошади хотят есть, их никак не уговоришь. А так они совершенно очаровательны, все ими любуются, и когда мы пускаемся крупной рысью, все останавливаются и нами восхищаются, пока мы не скроемся из виду. Мы здесь слывем превосходными наездницами, словом, когда мы проезжаем верхами, со всех сторон и на всех языках, какие только можно себе представить, все восторгаются прекрасными амазонками. Написано на французском. Е. Н. Гончарова, Д. Н. Гончарову.